Глава 6. Чтобы не опозориться перед Артуром, я не стала возвращаться, а пошла дальше, устремившись вниз по коридору. Я свернула за угол и исчезла из его поля зрения, на случай, если он все еще смотрел мне вслед. Потом для уверенности еще раз свернула. Когда в конце концов я остановилась и украдкой осмотрелась, я не узнала ни одной двери. Где я, черт побери? Еще никогда я не уходила так далеко от своего коридора. Наверное, надо было рисовать мелом крестики на стенах, чтобы найти обратный путь. По коже побежали мурашки, но я заставила себя еще немножко подождать, потом развернулась на пятки и через 3 минуты уже оглядывала из-за угла коридор, в котором встретила Артура. Его и след простыл, да и Генри не было видно. Я вспомнила, о чем предостерегал меня Артур, о том, что я здесь не одна, а вот совсем наоборот, я была одна одинёшенька. Я поторопилась назад. Я ожидала, что коридоры в этом чертовом лабиринте поменяют направление, но, к счастью, они остались на своих местах. Поэтому я довольно скоро вернулась в коридор, где находилась моя дверь, и облегченно вздохнула. Генри все еще не было. И что теперь? Подождать его или наплевать на наш уговор, чтобы хоть немножко поспать? Ну уж нет. Я решила с ним поговорить и не намерена ждать следующей ночи. Метрах в 10 от своей двери я обрела уверенность и решила снова попробовать превратиться в ягуара. Никогда не знаешь, когда тебе пригодятся твои тренировки. К сожалению, я не смогла как следует сконцентрироваться, поэтому все снова пошло наперекосяк. Благодаря своим штанам я получила ягуаровую раскраску и хвост. Упс. Я тихонько покрутила 5-й точкой и хихикнула. Оказывается, совсем неплохо иметь такой хвост. Все равно нужно поскорее избавиться от него. Но сделать это я не успела. Кто-то положил руку мне на плечо. «Это ты для меня так принарядилась?» «Генри. Как раз вовремя». Я ненавидела, когда он подкрадывался сзади, и ненавидела себя за то, что этого не услышала. Кто знает, как долго он за мной наблюдал, пока я как дурочка трясла своим хвостом. Он притянул меня к себе, и у меня почти подкосились коленки от того, как приятно это было. Так по-настоящему и так доверительно, как будто и не было никаких проблем. «Где ты был?» Я попробовала немного оттолкнуть его, но моя попытка не увенчалась успехом. «Я только что встретила Артура. Одна». Надеюсь, последнее слово мне удалось произнести довольно укоризненно. Генри покрывал поцелуями мои волосы. Это было тоже очень приятно, к моему сожалению. А он между тем промурлыкал. Как хорошо, что моя умная, красивая девушка на всякий случай владеет кунг-фу. Одним только хвостом гепарда ты внушаешь панический страх. Ну и что же сказал Артур? Ягуара, исправила я. Это должен был быть ягуар. Артур почти ничего не сказал, только сделал парочку непонятных замечаний. И, конечно, не оценил моих шуток. «Знаешь, что значит «лёйлия» в переводе с финского?» Генри засмеялся и обхватил ладонями мое лицо. «Возможно, поцелуй меня?» — выкрикнул он, и глаза его заблестели. «Нет». Я отстранилась от него. «Говорить, а не ласкаться» — такой была моя новая мантра. Сейчас она, правда, казалась мне ужасно дурацкой. Она ни чуточки не помогла мне найти ответы на все те вопросы, что роились у меня в голове. «Куда ты направлялся, например?» Или почему мы ни разу не встречались у тебя дома? Когда ты говоришь, что любишь меня, ты действительно так думаешь? И чем тогда ты так опечален? Каким образом Грейсон и Эмили узнали о твоей маме и ее проблемах? И что это за кошка-болванчик, наконец? Ни один из этих вопросов я не озвучила. Откуда леди Тайна узнала о том происшествии в туалете в Беркли? Он пожал плечами. Лив, ну в самом деле, тебе должно быть совершенно наплевать на то, что о тебе пишет эта глупая метелка. Так-то оно так, если бы только она не писала о вещах, о которых она не могла узнать никоим образом. Разве что... Я запнулась. Разве что что? Разве что ей об этом кто-то рассказал. Ну да, сказал Генри и снова пожал плечами. Только вот я рассказывала об этом только тебе, Генри, заметила я. Эти слова прозвучали намного серьезнее, чем мне бы хотелось. Даже чуточку драматично. Так что я прикусила нижнюю губу. Несколько секунд у Генри был совершенно растерянный вид. Затем глаза его расширились. «То есть ты хочешь сказать, что мы с леди Тайной заодно?» Я молчала и лишь красноречиво покусывала нижнюю губу. Глаза Генри стали еще больше. «Или, возможно, ты подозреваешь, что я и есть леди Тайна собственной персоной?» Он попытался сдержаться, но все же сдавленно рассмеялся. Смех, к сожалению, оказался страшно заразительным. Я почувствовала, как уголки моих губ невольно поднимаются. Генри подался вперед, чтобы меня поцеловать. «Ах, какая же ты милая, Лив! Я так тебя люблю! Так тебя люблю!» Затем 10 минут мы просто стояли молча, и моя глупая мантра оказалась далеко-далеко, в нирване. Или где они там обитают, эти мантры? Это продолжалось до тех самых пор, пока мы не услышали смех. Такой смех часто бывает в фильмах ужасов. Раскатистый, глубокий, с немалой долей безумия. Смех покатился по коридору настолько картинно, что я даже не подумала испугаться. и, освободившись из объятий Генри, лишь огляделась по сторонам. Если Артур и решил таким образом запугать нас и дать нам понять, что мы здесь не одни, то это была уж очень жалкая попытка с его стороны. Вдруг в глубине коридора мы различили очертания фигуры, которая, казалось, росла с каждой секундой прямо на наших глазах. «Это еще что такое?» — спросил Генри. Я тоже не имела ни малейшего понятия. В голове промелькнула была мысль о демоне, но я тут же ее отбросила. Не будет же демон в самом деле разгуливать в плаще и фетровой шляпе, выставляя себя на посмешище, ведь правда? Фигура в фетровой шляпе, судя по силуэту и тембру голоса, принадлежала мужчине. Он снова засмеялся, на этот раз еще оглушительнее. Отзвуки смеха эхом разнеслись по всему коридору. Потом он помахал рукой и направился прямо к нам. Меня просто разрывало на части. С одной стороны, мне страшно хотелось узнать, кто этот тип и что ему нужно. В сущности, это всего лишь сон, да и Генри стоял совсем рядом. Но что такого страшного может произойти? Но с другой стороны, внутренний голос шептал мне, что нужно убираться отсюда. И поскорее. Когда незнакомца от нас отделяло всего несколько дверей, он вдруг заговорил. «Кто вы такие? Как вы осмелились блуждать по ночным владениям сенатора смертельного северного мрака?» Тут уж я решила последовать советам своего внутреннего голоса. «Смертельный северный мрак» — это звучало не очень-то обнадеживающе. «Сенатор северный мрак?» — повторил Генри, а я схватила его за руку и потащила вперед. До наших дверей оставалось совсем чуть-чуть. «Он что, правда сказал «северный мрак»?» — спросил Генри, оглядываясь. «С каких это пор у мрака и смерти появились направления?» «Может, выяснишь этот вопрос как-нибудь в другой раз, а?» — крикнула я. «Постойте же, слышите ли вы его?» К сожалению, сенатор Мрак решил пуститься за нами в погоню. При этом он выкрикивал какие-то бессвязные бредни. «Слышите ли вы Рондо?» Генри этот вопрос почему-то показался удивительно интересным. «Рондо?» Мне приходилось тащить его за собой силой. Что бы это значило? «Ну, это уж слишком. Именно сейчас ему приспичило попререкаться с этим типом. Разве он не в курсе, что лучший способ общения с сумасшедшим — это совершенное невнимание к их персоне?» Я ни капельки не удивлюсь, если этот парень сейчас выудит из-под полы плаща, например, пилу. Он снова рассмеялся, как сумасшедший. И на этот раз мне все же стало страшно. «Только не останавливайся», — шепнула я Генри, который снова замедлил шаг. «Сюда». Перед нами была дверь Грейсона. Она выглядела точно так же, как и всегда. Та же белая, покрытая лаком дверь, точная копия входа в наш новый дом. С цветами и каменной фигурой по имени Страшила Фредди. «Скорее в укрытие». «Да поразит вас укол смерти!» — крикнул сенатор Мрак. Или, по крайней мере, так мне показалось. Во всяком случае, я не намерена ждать, что произойдет дальше. Я очень надеялась, что Грейсон не поменял защиту своей двери, а не то нам грозило попасть в лапы этого сенатора. Я наклонилась к Фредди и прошипела ему на ухо. «Идерф, идерф, идерф». На самом деле, определить, где у каменной скульптуры находились уши, было не такой уж простой задачей. Но сейчас я решила на этом не зацикливаться. «И поскорее, за нами погоня! Проход открыт!» пискнул Фредди немного обиженным тоном. А я распахнула дверь, протолкнула в нее Генри и захлопнула за спиной прежде, чем этот тип в фетровой шляпе успел бы нас сгробастать. «Успели в последнюю секунду», — выпалила я, задыхаясь. Генри не ответил. Моя рука скользнула в пустоту. «Генри, это вовсе не смешно!» Я озадаченно огляделась по сторонам, но Генри рядом не было.